Это вам каждый скажет. А моего папу убило сразу после того, как я родился, и я о нем ничего не знаю. Он работал грузчиком в порту. И вот подъемный кран переносил большие упаковки бананов, которые привез корабль United Fruit Company. И что-то там сломалось, и бананы упали на моего папу. Его раздавило, буквально расплющило в блин. Я слышал, как говорили об этом случае. Представьте себе адское месиво. Полтонны бананов, и мой папа под ними. Я сам-то не люблю бананы, а вот банановый пудинг мне нравится, даже очень. Моя мама стала получать небольшую пенсию от начальства United Fruit и пустила в дом квартирантов, так что мы жили неплохо. Когда я был маленьким, она почти не выпускала меня из дома, чтобы другие дети ко мне не приставали. Летом, когда становилось жарко, она уводила меня в гостиную и опускала шторы. Там было сумрачно и прохладно. Она приносила кувшин лимонада и сама располагалась рядом и говорила со мной. Говорила просто так, ни о чем, как говорят с собакой или кошкой. Но я привык к этому. Мне нравилось слушать ее голос, потому что я чувствовал себя хорошо и в безопасности. Потом, когда я подрос, она стала выпускать меня из дому и позволяла играть с ребятами. Но как-то увидела, что они дразнят меня, а однажды мальчишки стали гоняться за мной, и один из них ударил меня по спине палкой, а, глядя на него, принялись бить и другие, отчего мне стало больно и страшно, и тогда мама запретила мне играть с мальчишками. Я попробовал играть с девочками, но тоже ничего не получилось. Увидев меня, они тут же все разбегались. Мама решила, что лучше отдать меня в обычную школу. Это поможет мне стать таким, как все. Но после моей недолгой учебы к нам домой пришел кто-то из учителей и сказал маме, что лучше бы мне в этой школе не учиться. Правда, они все-таки разрешили мне окончить первый класс. Нередко бывало так, что учитель что-то рассказывал, а я не понимал, что происходит в моей голове, и принимался смотреть в окно на птиц и белок, которые сидели на большом дубе, росшем у самой стены школы. И тогда учитель подходил ко мне и приставал со своими выговорами и наставлениями. Иногда со мной происходило что-то непонятное, и я начинал вдруг кричать и все такое, и тогда меня выгоняли из класса и сажали на скамейку в коридоре. Дети ни во что со мной не играли, правда, они гонялись за мной, и делали мне так больно, что я кричал, и при этом смеялись надо мной. Все, кроме Дженни Карен, которая не убегала от меня, а иногда даже разрешала идти рядом с ней домой. На следующий год меня перевели в другую школу, которая, позвольте вас заверить, была просто ужасной. Начальству школы пришлось, должно быть, обойти все окрестности, чтобы собрать вместе таких странных ребят. Там были дети, начиная с моего возраста и младше, до мальчиков, которым было по 16-17 лет. У них были самые разные отклонения. У некоторых случались припадки. Были такие, кто не мог самостоятельно ни есть, ни ходить в туалет. Я, пожалуй, считался одним из самых нормальных. Там был один толстый мальчик лет 14, которого то и дело трясло мелкой дрожью, как будто он сидел на электрическом стуле. Мисс Маргарет, наша учительница, велела мне ходить вместе с ним в туалетную комнату, чтобы он не делал там ничего неприличного. Однако он все-таки делал. Я не знал, как его удержать, и поэтому просто запирался в одной из кабинок и сидел там, пока он не заканчивал свои дела и возвращался вместе с ним в класс. Я провел в этой школе 5 или 6 лет. Впрочем, не все в ней было так уж плохо. Нам разрешали рисовать только не кисточками, а пальцами, и делать разные поделки. Но по большей части обучали самым простым вещам. Шнуровать ботинки, аккуратно есть, не вопить, не орать, не разбрасывать мусор. Там не было книг для чтения. Были только книги, по которым нас учили различать дорожные знаки и цвета светофора, а также буквы, обозначающие туалеты для мальчиков и для девочек. Да и чему можно было бы научить собранных там психов? Как мне кажется, нас просто приучали держаться подальше от других людей. Да и кого, скажите, приведет восторг зрелище кучки умственно отсталых, шатающихся, где им заблагорассудится, и делающих то, что им нравится? Даже я в силах это понять. К Когда мне исполнилось 13 лет, со мной начали происходить всякие необычные вещи. Первонаперво я начал быстро расти. Вырос за полгода на 6 дюймов, так что маме то и дело приходилось отпускать мне брюки.